Глава 1. Московская директива. К концу июня, все даты даются по старому стилю, армии Юга России, преследуя разбитого противника, вышли на фронт Царицын-Балашов, Белгород, Екатеринослав, Херсон, исключительно упираясь прочно своими флангами в Волгу и Днепр. 20 июня в городе Царицыне я отдал армиям директиву. Имея конечной целью захват сердца России, Москвы, приказываю. Первое. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее Нижний Новгород, Владимир, Москву. Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения Нижнего Плеса Волги. Второе. Генералу Сидорину, правым крылом, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин-Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях. А. Воронеж, Козлов, Рязань. И Б. Новый Оскол, Елец, Кашира. Третье. Генералу Маймаевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав-Брянск. Четвертое. Генералу Добровольскому выйти на Днепр от Александровска до Устья, имея в виду в дальнейшем занятия Херсона и Николаева. Шестое. Черноморскому флоту содействовать в выполнении боевых задач и блокировать порт Одессу. Директива 20 июня, получившая в военных кругах наименование «Московской», потом, в дни наших неудач, осуждалась за чрезмерный оптимизм. Да, не закрывая глаза на предстоявшие еще большие трудности, я был тогда оптимистом. И это чувство владело всем югом, населением и армиями. Оптимизм покоился на реальной почве. Никогда еще до тех пор советская власть не была в более тяжелом положении и не испытывала большей тревоги. Директива в стратегическом отношении предусматривало нанесение главного удара в кратчайших к центру направлениях – Курском и Воронежском, прикрываясь с запада движением по Днепру и к Десне. В психологическом она ставила ребром перед известной частью колебавшегося казачества вопрос о выходе за пределы казачьих областей. В сознании бойцов она должна была будить стремление к конечной, далекой заветной цели. Москва была, конечно, символом. Все мечтали идти на Москву. И всем давалась эта надежда. Военные операции протекали не без серьезных внутренних трений. Малочисленность наших сил и наша вопиющая бедность в технике и снабжении создавали положение вечного недохвата их на всех наших фронтах, во всех армиях. Выведение частей в резерв главнокомандующего наталкивалось поэтому на огромные трудности. Каждый командующий придавал преимущественное значение своему фронту. Каждая стратегическая переброска вызывала коллизию интересов, обиды и проволочки. Когда с Северного Кавказа мы двигали на Царицынский фронт прочные кубанские части, генерал Эрдели доносил, что это вызовет восстание горских народов и полный распад всего терского войска. Генерал Врангель требовал подкреплений из состава добровольческой армии, которая, по его словам, почти не встречая сопротивления, идет к Москве. А генерал Маймаевский не без оснований утверждал, что в таком случае ему придется бросить Екатеринослав и обнажить фланговое полтавское направление. Когда первые отряды танков, с трудом вырванные у добровольческой армии, направлялись в Кавказскую, Донское командование утверждало, что оборона большевиками Царицына основывалась главным образом на огне артиллерии, но отнюдь не на оборонительных сооружениях, и добивалась всемерно поворота танков к себе на Миллеровское направление. Во время операции на Волге генерал Врангель тянул первый Донской корпус к Камышину, генерал Сидорин к Балашову, и оба доносили, что без этого корпуса выполнить своих задач не могут. И так далее, и так далее. Но если сношения с Харьковом, Новочеркасском и Пятигорском имели характер обмена оперативными взглядами и не выходили из пределов дисциплины и подчиненности, иначе обстояло дело с Царицыным. Не проходило дня, чтобы от генерала Врангеля Ставка или я не получали телеграмм нервных, требовательных, резких, временами оскорбительных, имевших целью доказать превосходство его стратегических и тактических планов, намеренное невнимание к его армии и вину нашу в задержках и неудачах его операций. Особенное нерасположение, почти чувство ненависти он питал к генералу Романовскому и не скрывал этого. Эта систематическая внутренняя борьба создавала тягостную атмосферу и антагонизмы. Настроение передавалось штабам, через них в армию и общество. В борьбу вовлекалось и английское представительство, как я узнал впоследствии. Интрига получила лишь неблагодарную тему, а политическая оппозиция — признанное орудие. Эти взаимоотношения между начальником и подчиненным, невозможные, конечно, в армиях нормального происхождения и состава, находили благодарную почву вследствие утери преемства верховной власти и военной традиции и имели прямое отражение на периферии. Ввиду важного не только военного, но и политического значения, которые приобрели впоследствии наши взаимоотношения, я вынужден остановиться на них несколько подробнее. В ряде телеграмм за май-август, в обширном письменном памфлете от 28 июля, барон Врангель давал яркую апологию своей деятельности и ставил тяжелые обвинения главному командованию. Эта переписка вызывала недоумение своей слишком явной подтасовкой фактов, легко опровержимой. Только позднее стало ясным, что письмо предназначено было не столько для меня, сколько для распространения. На Царицынский фронт переброшены были лучшие кубанские части Северного Кавказа и добровольческой армии. Это ослабило последнюю до такой степени, что дальнейшее удержание ею каменноугольного района генерал Врангель, тогдашний командующий этой армией, считал невозможным. Наступление на Царицын совершалось в обстановке действительно тяжелой, по опустошаемой большевиками местности при наличии одной линии полуразрушенной железной дороги. Штаб главнокомандующего, управление военное и сообщений напрягали все усилия, чтобы предоставить армии имевшиеся в их распоряжении скудные средства, и на упрек начальника штаба по поводу сыпавшихся градом несправедливых обвинений генерала Врангеля последний отвечал: «Относительно моих просьб о помощи в отношении моего тыла и в мыслях не имел упрекнуть вас. Хотел лишь всемерно подчеркнуть, насколько настоящая операция зависит от помощи сверху». А со следующего дня нападки продолжались. Барон Врангель требовал от добровольческой армии пехоты, которая не могла быть выведена без срыва операции, усиление техническими средствами, которые не были готовы или не могли быть подвезены до починки разрушенных железнодорожных мостов. Мосты восстанавливались путейским ведомством с большой энергией под наблюдением штаба Кавказской армии, и срок готовности наибольшего из них через реку Сал генерал Врангель исчислял не ранее 3 июня. Лента разговора 14 мая 1919 года. И хотя время и план операции предоставлены были всецело его усмотрению, 20 мая, когда наступление на Ясауловском Аксае начало захлебываться, он телеграфировал: «Доколе не получу всего, что требуется, не двинусь вперед ни на один шаг, несмотря на все приказания». 22-го, донося об успехе на Аксае, прибавлял: «Неиспользование полностью успеха считаю преступлением. Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может». Очевидно, неиспользование успехов добровольческой и донской армии на направлении Харьков-Полтава-Воронеж преступлением не считалось. А в конце мая, рискнув все же атаковать царицынскую позицию до подвоза технических средств, сообщал: «Мои предсказания, к сожалению, сбылись. Остатки армии разбились о подавляющую численность противника». В начале июня починены были мосты и немедленно вслед за сим подвезены к армии бронепоезда, танки, новые авиационные средства. Переброшена туда же из Ростова, в ущерб главному направлению, единственная дивизия добровольческой армии, не втянутая в бой. Это была 7-я дивизия, бывшая бригада Тимановского, в конце апреля прибывшая из Румынии, без обоза и артиллерии. И в течение мая, с огромным напряжением и поспешностью, восстанавливавшая свою организацию. Эти эпизоды были изложены в первом письме в таком виде. Только тогда, после кровавого урока, армия получила помощь, и Царицын пал. Ко времени взятия Царицына блестящие успехи на Курском и Киевском направлениях и общая обстановка на театре войны определили вполне наглядно ошибочность идеи генерала Врангеля – движение главными силами на Царицын. Теперь в его глазах Волжское направление утратило первостепенное значение. И 18 июня барон Врангель и его начальник штаба генерал Юзефович подали мне записки с предложением образовать конную массу в кратчайших направлениях на Москву, Воронежском и Курском, под его генерала Врангеля начальством. Для этой цели из Кавказской армии предлагалось взять 3,5 конных дивизии. Считая, что такое ослабление Кавказской армии угрожает потерей Царицына и выходом большевистских сил вторично в тыл Ростову и нашим сообщениям, я отклонил это предложение. Действительно, как увидим ниже, советское командование в июле сосредоточило на Волжском направлении 50-тысячную группу, которая и обрушилась вслед за сим на Кавказскую армию и правый фланг Донской. В добровольческую армию возвращена была 7-я дивизия, и в целях организационных приказано было передать туда же 2-ю Терскую пластунскую бригаду, тогда небоеспособную, по донесениям генерала Врангеля, сведенную в батальон 200 штыков. Осетинский конный полк, 60 шашек, и батальон не был сформирован вовсе. Взамен чего, с согласия барона Врангеля, ему посланы были 5 горских и инородческих полков. И вот, умалчивая о своем желании перебросить с Царицынского на добровольческий фронт 3,5 лучших дивизии, одновременно, впрочем, со своим уходом, перечисляя взятые части и не называя приданных, барон Врангель бросает в первом письме такую фразу: «В то время как добровольческая армия, почти не встречая сопротивления в своем победном шествии к сердцу России, в ближайшие дни добровольческой армии был нанесен сильный удар группой Селивачева, проникшей глубоко к нам в тыл, к Купянску. Беспрерывно увеличивается потоком добровольно становящихся в ее ряды опомнившихся русских людей. Кавказская армия, истекая кровью в неравной борьбе и умирая от истощения, посылает на добровольческий фронт последние свои силы. В то время добровольческая армия занимала фронт около 600 верст, а кавказская — 40 верст. Генерал Врангель обвинял ставку в приостановке предположенной им астраханской операции, могшей обеспечить ему водный транспорт, ввиду угрозы с севера крупных сил большевиков. Но не упоминал, что перед тем доносил мне, телеграмма от 8 июля, номер 01-382, начало Астраханской операции намечал лишь по выполнении Камышинской и по выходе на более короткий фронт Балашов-Волга. Барон Врангель жаловался, что после взятия Царицына я отменил обещанный переутомленным войскам его отдых и приказал преследовать противника, но скрыл, что, учитывая создавшуюся обстановку, он сам, еще до получения моего приказания, отдал распоряжение продолжать наступление. Телеграмма от 25 июня, номер 01-068. Кавказской армии не отпускались якобы и кредиты, и в то время как там у Харькова, Екатеринослава и Полтавы войска одеты, обуты и сыты, в безводных калмыцких степях их братья сражаются для счастья одной родины, оборванные, босые, простоволосые и голодные. В каждом слове письма и телеграмм были желчь и яд, рассчитанные на чувства военной массы, и без того нервный, ревнивый к боевым соседям и плохо разбирающийся в обстановке. Как можно было изменить группировку сил, когда это определялось ясно относительной важностью направлений и событий на театре войны? Кто мог переменить природные условия Задония и Поволжья и условия комплектования в них армии русскими людьми? Какими средствами возможно было заставить Кубань слать в армию пополнения или принимать в свои полки русских, не казачьих, офицеров? На мой запрос по поводу жалоб генерала Врангеля на материальные недочеты, начальник военного управления генерал Лукомский, лицо близкое и дружественно расположенное к барону Врангелю, донес мне, что Кавказская армия требует довольствия на весьма большое число людей. В июле на 80 тысяч, а в августе на 110 тысяч. Что кредиты всегда переводились своевременно, и жалоб от Кавказской армии на недостаточность кредитов не было. Телеграмма от 8 августа, номер 5128/ОБ. Что, наконец, Царицынский район вовсе не так уж беден, ибо сам барон Врангель телеграфировал ему. Почти в одно время с написанием мне письма. Телеграмма без даты. Ранее 5 августа, номер 1447. Район широко должен быть использован в продовольственном отношении. Данные силы и средства Кавказской армии недостаточны, чтобы в полной мере использовать богатство района. Необходимо спешно сформировать интендантский округ и приемную комиссию, которые взяли бы на себя эксплуатацию района и заготовки для всех армий. И перечислив все несчастья Кавказской армии, барон Врангель назвал их виновников. До назначения меня командующим Кавказской армией я командовал теми войсками, которые ныне составляют армию добровольческую, числящуюся в своих рядах бессмертных корниловцев, марковцев и дроздовцев. Борьба этих славных частей в каменноугольном районе – блестящая страница настоящей Великой войны. Бессмертными подвигами своими они стяжали себе заслуженную славу. Но вместе со славой они приобрели любовь вождя, связанного с ними первым ледяным походом. Эта любовь перенеслась и на армию, носящую название «Добровольческой». Название, близкое вашему сердцу, название, с которым связаны ваши первые шаги на великом крестном пути. Заботы ваши и ваших ближайших помощников отданы полностью родным вам частям, которым принадлежат ваши сердца. Для других ничего не осталось. Было больно за тех, чью работу и страдания в каменноугольном районе, недавно еще командуя ими, барон Врангель считал сверхчеловеческими. Тех, которым отданы были все заботы, и о которых начальник штаба генерал Юзефович писал тогда. Письмо ко мне от 30 марта, номер 04-471. С правого берега, Дона, надо убрать ядро добровольческой армии. Корниловцев, Марковцев, Дроздовцев и другие части, составляющие душу нашего бытия. Надо их пополнить, сохранить этих великих страстотерпцев, босых, раздетых, вшивых, нищих, великих духом, на своих плечах потом и кровью закладывающих будущее нашей Родины. Сохранить для будущего. Всему бывает предел. И эти бессмертные могут стать смертными. Этим-то людям, волею судьбы и в силу стратегической обстановки, ни одного дня отдыха не было дано. «Впрочем, быть может, я ошибаюсь», — писал барон Врангель. «Быть может, причина несчастья моей армии кроется в том, что я, а не другой, стою во главе ее». Благополучие части, к сожалению, сплошь и рядом зависит от того, насколько командир ее пользуется любовью старшего начальника. Все это писал барон Врангель с открытым сердцем. И в то же время с содержанием памфлета знакомил старших военных начальников. «Я не считал возможным выносить на улицу эту прискорбную тяжбу подчиненного с начальником и ответил письмом в собственные руки, приведя ряд фактов в опровержение заведомых наветов. В отношении последнего тяжелого обвинения в лицеприятии я мог бы сказать многое. Я выдвинул барона Врангеля на высшую ступень военной иерархии. Я уговорил его в минуту потери душевного равновесия остаться на посту командующего, март 1919 года. Я предоставил ему, по его желанию, Царицынский фронт, который он считал наиболее победным. Наконец, я терпел без меры, без конца пререкания, создававшие вокруг ставки смутную и тяжелую атмосферу и подрывавшие в корне дисциплину. В этом я вижу свою большую вину перед армиями и историей. На последний вопрос я ответил кратко. Никто не вправе бросать мне обвинение в лицеприятии. Никакой любви ни мне не нужно, ни я не обязан питать. Есть долг, которым я руководствовался и руководствуюсь. Интрига и сплетни давно уже плетутся вокруг меня, но я им значения не придаю и лишь скорблю, когда они до меня доходят. Барон Врангель писал, что как человек мне, искренно преданный, он высказал все, что наболело на душе, почитая бесчестным затаить камень за пазухой. Но высказал он мне все, камень таился и весьма увесистый. Непригодный совершенно в дни блестящих успехов армии Юга и при жизни адмирала Колчака, этот камень позже был брошен в водоворот разгулявшихся страстей в трагический момент существования армии. В широко распространявшемся генералом Врангелем втором февральском памфлете имелись, между прочим, такие строки. «Моя армия освободила Северный Кавказ». На совещании в Минеральных водах 6 января 1919 года я предложил вам перебросить ее на Царицынское направление, дабы подать помощь адмиралу Колчаку, победоносно подходившему к Волге. Армии адмирала Колчака в начале января находились в тяжком положении. На юге потеряли Уральск и Оренбург. Западная армия удерживалась в уральских проходах восточнее Уфы и была от Волги в 660 верстах. Наступление началось в конце февраля, а к Волге армия подходила в середине апреля. Мое предложение было отвергнуто, и армия стала перебрасываться в Донецкий бассейн, где до мая месяца вела борьбу под начальством генерала Юзефовича, заменившего меня во время болезни. Предоставленный самому себе, адмирал Колчак был раздавлен и начал отход на восток. Тщетно кавказская армия пыталась подать руку помощи его войскам. Истомленная походом по безводной степи, обескровленная и слабо пополненная, она к тому же ослаблялась выделением все новых и новых частей для переброски их на фронт добровольческой армии, войска которой, почти не встречая сопротивления, шли к Москве. К середине июля мне, наконец, удалось связаться с уральцами. С уральскими войсками штаб главнокомандующего находился в постоянных сношениях с начала 1919 года. Начиная с 2 февраля, сначала через Баку, потом через Петровск на Гурьев, мы посылали уральскому войску деньги, орудия, ружья, патроны, броневики, обмундирование, словом, все, что было возможно. И с целью закрепления этой связи я отдал приказ 2-й кубанской дивизии генерала Говорущенко переброситься в район Камышино на левый берег Волги. Мелочь, но и здесь неправда. Приказ о переброске Говорущенко отдан 15 июля, то есть за 4 дня до первой встречи наших разъездов с уральскими в районе озера Эльтон, которая произошла 19-го. Донесение генерала Врангеля, номер 4057. Далее в письме приводятся две телеграммы, которыми обменялись генералы Романовский и Врангель в середине июля. Переоценивая значение победы под Камышином, генерал Врангель 15 числа решил перебросить на левый берег один из кубанских корпусов. Конная дивизия и пластунская бригада генерала Говорущенко силою в 3000. Отряд генерала Мамонтова для связи с уральцами был переброшен ранее, по взятии нами Царицына, на основании моей директивы от 20 июня. Ввиду сосредоточения новых крупных сил противника в саратовском направлении, как увидим ниже, сюда советским командованием стягивались тогда силы для главного удара. И, опасаясь за свой правый фланг, генерал Сидорин запросил начальника моего штаба, чем вызвано такое перенесение центра тяжести и операции за Волгу. Начальник штаба обратился с этим вопросом к генералу Врангелю, указав на опасность ослабления его сил на главном направлении. Получил ответ 16 июля. Переброска частей генерала Говорущенко имела целью скорейшее соединение с войсками Верховного правителя. Отход уральцев на восток и намеченная передача донцам 1-го Донского корпуса, задержание добровольческой армии пластунской бригады и приказание направить туда же терцев в корне меняют положение. При этих условиях не только перебросить что-либо на левый берег не могу, но и от всякой активности в северном направлении вынужден отказаться. Положение за сутки 15-16 не только в корне, но никак не изменилось. Армии известно было, что Донской корпус предается ей только на время Камышинской операции, приказание об отправке терцев получено было генералом Врангелем и не исполнено еще 20 июня, а эшелоны кубанских пластунов двинулись в Кавказскую армию в тот же день, 1 августа, когда выступили эшелоны терцев в Добровольческую. Если к этому прибавить, что 20 июня генерал Врангель сам предлагал бросить направление вдоль Волги, оставив на нем лишь заслон, и увести на Харьковское 3,5 дивизии, что в первом памфлете он, наоборот, жаловался на ослабление его сил переброской на левый берег Волги дивизии Мамонтова. Директива моя от 20 июня за номером 08878 гласила «Теперь же направить отряды для связи с уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги». Что центр сибирских армий, начав отступление в половине апреля, к тому времени был уже на марше к Челябинску. Что ближайшие части давно уже изолированной уральской армии, имевшей к тому же задачу наступать не к Волге, а на север, в связи с общим положением Восточного фронта уральской армии, имела задачу взять город Уральск, а затем действовать на Бузулук или Самару, директива от 16 июня. Отстояли от нас на 300 с лишним верст. Весь эпизод приобретает колорит совершенно своеобразный. Опасения моего и Донского штабов оказались не напрасными. Через неделю началось новое наступление крупных сил противника правым берегом Волги, потребовавшее участие там и 1-го Донского корпуса, и Говорущенки, и заставившее все же Кавказскую армию бросить Камышин и отойти к самому Царицыну. Но кто станет разбираться в таких стратегических деталях? И вопрос о соединении с войсками Верховного правителя стал именно тем камнем, который готовился задолго и был брошен открыто в февральском письме. После признания мною власти адмирала Колчака, все командующие армиями и отрядами от себя и от имени войск свидетельствовали о высоком нравственном удовлетворении совершившимся объединением. Кроме одного. Через 2 недели я получил письмо от барона Врангеля. По его словам, он молчал, считая исполнение приказа прямым своим долгом как подчиненного, но, прочитав в газетах обращение других командующих, спешит отозваться, чтобы я не подумал, что он иначе, чем они, относится к свершившемуся. А впоследствии написал: «Боевое счастье улыбалось вам, росла слава, и с ней вместе стали расти в сердце вашем честолюбивые мечты. Совпавший с целым рядом наших побед, ваш приказ о подчинении вас адмиралу Колчаку доказывал, казалось, противное. Будущая история покажет, поскольку этот ваш шаг был доброволен. Вы пишете, что подчиняетесь адмиралу Колчаку, отдавая свою жизнь служению горячо любимой родине и ставя превыше всего ее счастье. Не жизнь приносите вы в жертву родине, а только власть. И неужели подчинение другому лицу для блага Родины есть жертва для честного сына ее? Эту жертву не в силах был уже принести возвестивший ее, упоенный новыми успехами, честолюбец. Войска адмирала Колчака, предательски оставленные нами, были разбиты». Письмо-памфлет, февраль 1920 год, широко распространявшееся на юге России и за границей. Верховный правитель был тогда уже мертв и не мог сказать свое слово. По иронии судьбы, и с ним при жизни произошел такой же эпизод. Осенью 1919 года я получил объемистый пакет из Нью-Йорка от Завойки, лицо, приобретшее печальную известность в Кормиловском выступлении, который, будучи в Омске, вел какую-то интригу против правительства и адмирала Колчака и был выслан за границу. В пакете оказались литографированные экземпляры обличительного письма Завойки, адресованного адмиралу Колчаку, и 2 памфлета. В общем конверте на мое имя заключалось еще несколько писем, в том числе адресованные барону Врангелю, Кривошеину и другим лицам. Я передал всю корреспонденцию комиссии, которая, вскрыв один из этих пакетов и убедившись, что там та же агитационная литература, все остальные сожгла. В одном из памфлетов Завойки, между прочим, говорилось: «Чрезвычайно характерны все документы, связанные с эпохой продвижения сибирских войск вперед. Во-первых, составление и проведение в жизнь явно преступного стратегического плана. Удар на Глазов, Вятку, как ближайшее направление на Москву, и оставление без внимания южного направления, единственного, обеспечивающего успех и связывающего с силами генерала Деникина. Во-вторых, неприкрываемое ничем в официальных документах открытое признание опасности занятия Москвы силами генерала Деникина ранее, чем войсками сибирской армии, то есть, иначе говоря, стремление во что бы то ни стало к народному пирогу, к спасению России исключительно во имя своего, личного. В-третьих, все отдельные приказы и распоряжения по армиям, выходившие из Омской ставки и имевшие единственной целью уничтожение популярности отдельных вождей, созданной ими на фронте. Памфлеты разносили по свету поистине страшное обвинение. Как Колчак и Деникин предавали друг друга и Россию.